Глава 22. Ги в очередной раз удивился собственной трусости. Той, что заставила его оставить жену и дочь, не сказав им ни слова. Той, что порой заставляла его довольствоваться отсутствием объяснений, писать письма вместо того, чтобы поговорить с человеком с глазу на глаз. Но в ответственные моменты трусость покидала Ги. Увидев, как Боменгу исчез в темном туннеле, он просто не мог бросить конголезца одного. Как ни в чем не бывало, Ги снял сюртук, осторожно свернул его, закатал рукава рубашки и взял деревянное копье метра длиной. Еще больше писатель был удивлен тем, что Фаустина решила последовать за ним. Как он ее не уговаривал остаться наверху, чтобы в случае, если они не вернутся, позвать на помощь, девушка не согласилась. «Вы, как и я, прекрасно знаете, что там внизу никто не прячется. Там нисколько не опаснее, чем стоять в одиночестве здесь, под мостом. Кроме того, я хочу быть рядом, чтобы вы там не обнаружили». Слова девушки эхом отражались от каменной арки. Ги как будто бы слышал множество настойчивых голосов. Согнувшись пополам, все трое спустились в туннель под Эйфелевой башней. Впереди, держа фонарь в вытянутой руке, шел Боменгу, позади, замыкая процессию, Фаустина. Тошнотворный запах просачивался через платок, которым писатель прикрывал лицо, и Ги не переставал спрашивать себя, выдержат ли они то, что им предстоит увидеть. Он готовился к худшему. Он уже видел, как Фаустина теряет сознание, у него от жуткого зрелища подкашиваются ноги, а Боменгу безутешен, обнаружив останки жены. Что за сумасшедшая мысль привела их сюда? Какая навязчивая идея? Но они уже здесь, а значит, надо действовать. Главное — сосредоточиться на деле. Ги представил, как превращается в охотника. Он вновь вспомнил Максимилиана Хэнкса, одного из самых выдающихся французских охотников, прекрасного загонщика, подстрелившего множество зверей и гордящегося своими трофеями. Внезапно Ги осознал, что нащупал что-то интересное. Охотник по определению гордится своими подвигами. Зал с трофеями занимает центральное место в доме Хэнкса, там его лежбище. Примерно так же должно быть и у Гибриса. Он охотник до мозга костей, а значит, должен вновь и вновь переживать свои подвиги среди собственных трофеев, наслаждаясь ими. «Вы должны сбавить шаг», — сказал Ги Боменгу, — «кто знает, что нас ждет впереди». Теперь, когда писатель хорошенько все обдумал, он не мог даже представить, что Гибрис бросил своих жертв здесь. Скорее, он должен был окружить себя постоянно растущей коллекцией. Такова логика настоящего охотника. Часто ли Гибрис сюда захаживает, в столь мрачное и не слишком удобное место? Ги задумался. Неужели он ошибся? Неужели пошел по неверному пути? А жуткий запах исходит от разложившейся крысы? Тогда это должно быть целое семейство. Невыносимая вонь. Туннель казался бесконечным, но когда Ги попытался обернуться и посмотреть, как далеко они отошли от входа, он наткнулся на Фаустину, которая приподняла подол платья, чтобы как можно меньше его испачкать, и закрыла весь обзор. «Вот это приключение», — сказала она с улыбкой, которую Ги едва мог различить во мраке. «Если хотите, можете опереться о мою спину, чтобы не упасть», — предложил ей писатель. Фаустина положила руку ему на бедро, второй она плотно прижимала к носу платок. Ги внимательно смотрел под ноги, упоминая о каждой выбоине, чтобы избавить Фаустину от неприятных сюрпризов. Пиротти будет ошеломлен, когда вечером за бокалом вина услышат об их путешествии. Боменгу остановился и присел на корточки. Несколько небольших канализационных труб спускались с потолка, так что мимо них невозможно было пройти. Внезапно конголезец протянул руку к отверстию, которое напоминало неогороженный колодец. «Нужно спускаться, другого пути нет. Но должен вам сообщить...» «Внизу полно воды. Боюсь, что там полно отходов». Ги бросил взгляд на Фаустину. «С вашим нарядом, мне кажется, было бы правильнее вернуться». «К черту наряд! В моей жизни были куда худшие вещи, чем изгаженное платье». Свет потихоньку исчез вместе с Боменго, который спустился по лестнице в шахту, зажав подмышкой копье. «Теперь вы, Фаустина», — предложил Ги. «Не хочу, чтобы вы остались одна в кромешной тьме». С удивительной уверенностью и легкостью девушка присоединилась к провожатому на нижнем уровне. Спустившись, Ги обнаружил их на небольшой площадке, возвышавшейся над длинным туннелем, заполненным темной водой. Зловонные испарения достигали своего пика. «Нет никаких сомнений, что мы на верном пути», — заключил он. Боменго глубоко вздохнул. «Мне кажется, запах доносится оттуда. Его приносит течение». «Но здесь нет выступа, по которому мы могли бы пройти», — сердито заметил Ги. «Точно». Боменго присел на корточки и спустил ногу, вода доходила ему до лодыжки. «Здесь узко», — сообщил он. «Ступайте осторожно, если не хотите искупаться в этом жутком месте». Ги последовал за Боменго, следом за ними спустилась и Фаустина. Писатель пользовался копьем, чтобы проверить глубину воды впереди и по бокам. Внезапно Боменго застыл на месте. «Что там?» — обеспокоенно спросил его Ги. «Вы слышали?» — прошептал конголезец. «Нет, а что?» «Дыхание, хрип. И вон там. Кажется, что вода перед нами колеблется». Ги почувствовал, что Фаустина подошла вплотную к нему. «Я ничего не заметила, но я иду за вами и почти ничего не вижу. Быть может, это крысы, напуганные нашим приходом? Боюсь, то, что нас ожидает, привлекает их в огромном количестве». Боменго поднял копье перед собой и продолжил путь. Капли влаги стекали с потолка и, ударяясь о воду, издавали странный хлюпающий звук, который эхом разносился по бесконечному туннелю. Ги наивно полагал, что со временем они приспособятся к тошнотворному запаху, но он становился все отвратительнее. У него закружилась голова, источник запаха совсем близко, догадался Ги. Дальнейшее произошло так быстро, что писатель не успел среагировать. Боменго покачнулся и, не издав ни звука, рухнул в вонючий поток, где темные воды тут же поглотили его. Он выпустил из рук копье и фонарь, которые остались плавать на поверхности, подгоняемые течением. Ги наклонился, пытаясь различить силуэт их провожатого, чтобы немедленно прийти ему на помощь, но каждый новый всплеск воды, задевавший их фонарь, все больше погружал их в темноту, создавая стробоскопический эффект. Изогнувшись, Фаустина проскользнула между стеной и Ги, чтобы попытаться поймать фонарь, пока он окончательно не утонул. Боменго, наконец, появился на поверхности и, отплевывая воду, поспешно поплыл к берегу. Фаустине удалось подцепить лампу, и девушка подняла ее над собой. Африканец не заметил, что туннель, по которому они шли, пересекался с другим и шагнул в переход, где вода была глубока, как нигде. «Протяните мне руку!» — крикнул Ги. «Я вас вытащу!» Но Боменго отплыл в сторону. «Что вы делаете?» «Ищу копье. Оно нам еще пригодится». «Бросьте! Лучше выбирайтесь оттуда! Мало ли, какая зараза там водится!» «Фаустина, что на вас нашло там?» «Нам и так ничего не видно. Возвращайтесь!» Девушка сделала несколько шагов по направлению к другому коридору. «Там какой-то шум», — сказала она. Внезапно Фаустина подошла к Ги и прижалась к нему всем телом. «Мы здесь не одни», — прошептала она. «Я видела, как что-то зашевелилось». «Вы хотели сказать, кто-то?» «Нет, оно в воде. Большое, просто огромное. Посветите мне». Ги присел на корточки и протянул Боменго руку. «Давайте, надо выходить». Конголезец не двинулся с места. «Ну же!» — скомандовал Ги. «Мне кажется, тут что-то движется в воде рядом со мной», — сказал Боменго. «Да вылезайте вы уже, черт побери!» — закричал Ги, осознавая всю серьезность происходящего. Боменго бросил копье и быстрыми, хаотичными движениями погреб Ги. Они поравнялись, их руки едва не соприкоснулись. Внезапно Боменго переменился в лице. Черты лица исказились, глаза расширились, губы растянулись, но крик так и не вылетел наружу. Боменго вновь нырнул под воду. Он так быстро скрылся из виду, будто бы его на полной скорости сбил поезд. Фаустина громко всхлипнула. Фонарь в ее руке тревожно подрагивал. Боменго вновь всплыл на поверхность, издав пронзительный крик, который прорезал пространство, отразившись в темных туннелях. Конголезец размахивал руками во все стороны, как будто пытался взлететь. Его черты были искажены первобытным страхом, как будто смерть схватила его за пятки. Ги взял себя в руки и вновь попытался вытащить конголезца на поверхность. Боменго царапнул его кончиками пальцев и вновь скрылся под водой. Страх мешал ему перевести дыхание. Воцарилась жуткая тишина. Слышался плеск темной воды. В отдалении эхом раздавались крики несчастного конголезца и плеск черной реки. Внезапно Ги осознал, что сам стоит по щиколотку в воде. Он не знал, кто напал на Боменго, но теперь оно может взяться за них с Фаустиной. «Нам нельзя здесь оставаться», — сказал он. Но не успел он обернуться, как конголезец вновь всплыл на поверхность Изо рта у него текла вода, а во взгляде, который Ги вряд ли сможет когда-нибудь забыть, читались покорность и страх перед своей судьбой. Какое-то время тело молодого человека покачивалось на воде взад-вперед, голова его ударялась о стены, а затем он, словно срезанная с ниток марионетка, вновь исчез под водой. Раздалось странное бульканье, вода пошла кругами и поглотила останки бедного конголезца. Все стихло. Ги схватил Фаустину за руку и потянул в следующий туннель, стараясь как можно скорее увлечь ее прочь от этого места. Его мало волновало, куда они бегут. Главное — сбежать от того, что произошло с Боменго. И пока молодые люди бежали, освещенные неярким пятном дрожащего света, Ги не переставал вспоминать слова африканца: «Проклятое королевство мрака! Здесь воняет падалью, настоящий лабиринт монстра».